Викентий Вересаев. Рассказ «К спеху». Читает Владимир Левашов. Однажды вечером я сидел на крылечке избы моего приятеля Гаврилы и беседовал с его старухой-матерью Дарьей. Шел покос, народ был на лугах. Из соседнего проулка выехал на деревенскую улицу незнакомый лохматый мужик. Он огляделся, завидев нас, повернул лошадь к крылечку и торопливо спрыгнул с телеги. Мужик был босс, порты болтались на его ногах. Из расстегнутого ворота грязной холщовой рубахи глядела коричневая грудь, густые волосы на голове были спутаны и пересыпаны сенной трухой. «Эй, тетка, где тут у вас самая рябая девка живет?» С той уже торопливостью обратился он к Дарье. Вообще во всех его движениях было что-то торопливое и как будто очумелое. «Что это, Господи помилуй?» — медленно произнесла Дарья и широко раскрыла глаза. «На что тебе?» «Самое что ни на есть рябая. Сказывали, есть у вас такие». В смеющихся глазах Дарьи промелькнуло что-то. Она поняла. Но я не понимал и удивленно смотрел на мужика, припоминая в то же время, что я где-то видел его раньше. Дарья протяжно ответила: «Есть, милый, есть рябенькие. А ты сам откуда?» «Из Малахова сам я. 40 дён, как жена померла, дом трое ребят, а пора, знаешь, горячая. Никак не управиться одному». «Ты вот что, ты... Иди к Мотьке Десяцковой. Вот она, Десяцкая изба, рядом. А как скажешь, пойдет она за меня?» «Ты сам ее и спроси. Да вон она от колодца с ведрами идет. Как подойдет, ты и спроси». «Илья, или не признал?» — обратился я к мужику. Он быстро уставился на меня своими бегающими глазами. «А, Викентич!» — радостно проговорил он, и в углах его глаз запрыгали морщинки. «Будь здоров, с приездом!» — он протянул мне корявую руку. «Татьяна твоя померла?» — спросил я пораженный. «Померла, померла!» — пробормотал он. «Вчера 40-вин справил. Заложила бок, в неделю свернулась, царствие небесное. Померла, померла Татьяна». В прошлом году, поздней осенью, я ночевал в Малахове у Ильи, и мне хорошо помнилась его жена Татьяна. Рядом с очумело суетливым Ильею странно было видеть ее неторопливую и спокойную, с ясными ласковыми глазами. Видно было по всему, что она стояла поверх мужа и что он признавал ее опеку, уверенную и любовную. И вот она умерла. Тот он теперь такой грязный и лохматый. К соседнему двору подошла коренастая приземистая Мотька с двумя ведрами на коромысле. Илья поспешно бросил вожжи в кузов телеги и рысою в болтающихся портах подбежал к Мотьке. «Девочка, а девочка, ты самая рябая на деревне!» Мотька поставила ведра на землю, удивленно оглядела Илью, вдруг густо покраснела и потупилась. Илья деловито заговорил. «Слушай, девочка, холостой тебя не возьмет, на что ты ему такая? А я вдовый, трое ребят у меня, хозяйство как следует быть, лошадь, корова, ну и все такое. Пойдешь замуж за меня?» Мотька стояла, потупившись, и молчала. «Что ж ты, девонька, молчишь? А я обиделась?» — недоумевающе спросил Илья. Дарья слушала и покатывалась со смеху. «Ступай к бате», — тихо ответила Мотька. «Ну его, батю, ты-то пойдешь ли?» «А вот батя тебе и скажет». Илья ударил себя по бедрам. «Заладил одно, батя да батя, я тебя спрашиваю». «А ну тебе к черту, пролик лохматый!» Вдруг сердито крикнула Мотька, схватила ведра и стремительно ушла в ворота. Илья поднял брови, поглядел ей вслед и, почесывая в спутанных волосах, побрел к нам. «Батя да батя, больше ничего!» — разочарованно произнес он. «Сама ряба так, что лучше и не надо, а то ж батя! А того не понимает, что батя ее, бутылку водки поставь, да еще приезжай, да еще. А времени где же возьмешь? Пора, горячее, мне поскорее!» Он высморкался пальцами, задумчиво отер руку о подол и вдруг встрепенулся. «Нет ли у вас здесь еще кого?» «Нету». «Ну, коли нету, то значит, до Тайдакова надо ехать. Там тоже, сказывают, рябенькие есть. Оставайтесь здоровы!» Илья взвалился на телегу, захватил в руки вожжи и повернул на дорогу в Тайдакова. Я с недобрым чувством смотрел ему вслед, и мне вспомнились ласковые ясные глаза Татьяны, умершей всего 6 недель назад. Мотька появилась в воротах. С злым нахмуренным лицом она стояла и глядела на золотистое облако пыли, в котором дребезжала телега удалявшегося Ильи. — Ты что же, девка, жениху-то отказала? — невинно спросила Дарья. — Отказала. Сам страшный какой, а меня с первого же слова срамить зачал. Ты, говорит, самая рябая на всей деревне. Голос Мотьки задрожал от обиды или от сожаления. Она повернулась и снова ушла во двор. В середине июля я возвращался домой на беговых дрожках из Тулы. Был самый разгар страды. Солнце садилось, вся даль к западу была затянута нежно-золотистую пылью, как туманом, пахло спелою рожью. По безбрежной шире полей всюду виднелись рассеянные в одиночку рубахи косцов и согнутые спины жниц. Пыльные, облитые потом, все работали молча и сосредоточенно. Что-то тягучее и туповластное стояло в знойном воздухе, и копошившиеся среди ржи молчаливые люди казались пригнетенными рабами какой-то огромной беспощадной силы. Солнце село. На востоке появилась серо-лиловая полоса с слабо-пурпуровым краем, первая тень надвигающейся ночи. Золотистый запад бледнел, полоса на востоке темнела и росла, а вместе с этим вокруг становилось все тише, и людей на полях попадалось все меньше. Дойдя до четверти неба, надвигавшаяся с востока тень слилась с вдруг потемневшим небом, и на нем замигали звезды. Дрожки быстро катились по накатанной дороге в серой мгле вечера. С низин потянуло влажной прохладою, во встречных деревнях гасли огни. Истомленное зноем и трудом, все вокруг сладко засыпало. Была поздняя ночь, когда я проезжал через Малахово. Деревня спала мертвым сном. Вдруг у крайней избы, около плетня, я заметил черную фигуру. Она медленно ходила под лозинами взад и вперед, медленно и однообразно раскачивалась. Неужели это Илья? Изба была его, а неделю назад, поздно вечером, проезжая через Малахово, я видел Илью, сидевшего на заваленке и баюкавшего ребенка. Я остановил лошадь. «Илья, это ты?» — окликнул я человека. «Я!» — коротко ответил он из темноты. Я слез с дрожек и подошел к Илье. На руках, под накинутым на плечи зипуном, он держал закутанного в свивальник ребенка. Я спросил: «Что, или до сих пор не нашел ты себе невесты?» «Невесты-то?» «Нет, слава богу, тогда ж дело сладили в Тайдакове. Есть теперь баба, хорошая баба, лихая на работу, дай бог всякому». «Что ж ты сам с ребенком носишься?» «Не привык он к ней», — неохотно ответил Илья. Я вгляделся в ребенка. «Да он же спит!» — воскликнул я. «Пущай, спит», — пробормотал Илья. «Вот чудак, пошел бы и сам спать, устал ведь с работы. Да и для ребенка лучше, если положишь его». Илья помолчал. «А может, я это не для него делаю, а для себя?» Я удивленно оглядел его. Лицо Ильи было грустно и необычно сосредоточено. И вдруг я понял. Страдные дни властно отбирали себе у Ильи все его помыслы и всю душу. И вот короткие ночи он вместо отдыха одиноко ходил с ребенком под лозинами, отдаваясь на свободе воспоминаниям и тоске. Мы читали рассказ Викентия Вересаева «К спеху».